Милостивые госпожи присяжные, будьте терпеливы со мной. Позвольте мне отнять частичку вашего драгоценного времени. Итак, наступил le grand moment. Я оставил Лолиту, все еще сидящую на краю бездонной постели, дремотно поднимающую ногу, вяло возящуюся со шнурками и при этом показывающую исподную сторону голой ляжки до самого шва штанишек в паху. Она всегда со странной рассеянностью или бесстыдством, или со смесью того и другого относилась к подобному оголению. Вот, значит, каков был заветный образ ее, который я запер в комнате, предварительно удостоверившись, что на двери нет задвижки снутри. Ключ с нумерованным привеском из резного дерева тотчас же превратился в увесистое «сезам отворись», в сказочную отмычку, могущую отпереть блаженное и страшное будущее. Он был мой. Он был часть моего горячего волосистого кулака. Через несколько минут, скажем, 20, скажем, полчаса, я отопру дверь номера 342 и найду мою нимфетку, мою красу и невесту в темнице хрустального сна. Присяжные! Если бы мой восторг мог звучать, он бы наполнил эту буржуазную гостиницу оглушительным ревом. И единственное, о чем жалею сегодня, это что я не оставил молча у швейцара ключ 342 и не покинул в ту же ночь город, страну, материк, полушарие и весь земной шар. Позвольте объяснить. Меня не слишком смутили ее покаянные иносказания. Я все еще был твердо намерен придерживаться решения щадить ее чистоту, работая лишь под покровом ночи над совершенно усыпленной наркозом голенькой крошкой. Сдержанность и благоговение — вот был мой всегдашний девиз. Я намерен был придерживаться его, даже если бы эту чистоту, между прочим, основательно развенчанную современной наукой, слегка подпортило какое-нибудь ребячье эротическое переживание, ну, по всей вероятности, гомосексуального порядка в этом ее мерзостном лагере. Конечно, в силу старомодных европейских навыков я, Жан-Жак Гумберт, принял на веру, когда впервые ее увидел 2,5 месяца тому назад, что она так непорочна, как полагается по шаблону быть нормальному ребенку, с самой той поры, когда кончился незабвенный античный мир с его увлекательными нравами. В нашу просвещенную эру мы не окружены маленькими рабами, нежными цветочками, которые можно сорвать в предбаннике, как делалось в дни Рима, и мы не следуем примеру величавого Востока в еще более изнеженные времена и не ласкаем спереди и сзади услужливых детей между бараниной и розовым шербетом. Все дело в том, что старое звено, соединявшее взрослый мир с миром детским, теперь оказалось разъятым новыми обычаями и законами. Хоть я и интересовался одно время психиатрией и общественным презрением, я, в сущности, почти ничего не знал о детях. Ведь все-таки Лолите было только 12 лет. И какие бы я поправки ни делал на среду и эпоху, даже принимая во внимание разнузданность американских детей школьного возраста, мне казалось, что развратные игры между этими резвыми подростками происходят все-таки позже, да и в другой обстановке. Посему, подбираю опять нить моего рассуждения, моралист во мне обходил вопрос, цепляясь за условные понятия о том, что собой представляют 12-летние девочки. Детский психиатр во мне — шарлатан, как большинство из них, но это сейчас не важно, пережевывал новофрейдистский гуляш и воображал мечтательную и экзальтированную Лолиту в латентной фазе девичества. Наконец, сексуалист во мне, огромное и безумное чудовище, ничего бы не имел против наличия некоторой порочности в своей жертве. Но где-то по ту сторону беснующегося счастья совещались растерянные тени. И как я жалею, что им не внял. Человеческие существа, слушайте. Я должен был понять, что Лолита уже оказалась чем-то совершенно отличным от невинной Аннабеллы, и что нимфическое зло, дышащее через каждую пору завороженной девочки, которую я готовил для тайного услаждения, сделает тайну несбыточной и услаждение смертельным. Я должен был знать, по знакам, которые мне подавало что-то внутри Лолиты, настоящая детская Лолита или некий изможденный ангел за ее спиной, что ничего, кроме терзания и ужаса, не принесет ожидаемое блаженство. О, крылатые господа присяжные! Она моя! Моя! Ключ в кулаке, кулак в кармане! Она моя! Путем заклинаний и вычислений, которым я посвятил столько бессонниц, я постепенно убрал всю лишнюю муть и, накладывая слой за слоем прозрачные краски, довел их до законченной картины. На этой картине она являлась мне обнаженной. Ничего на ней не было, кроме одного носочка да браслета с брелоками. Она лежала, раскинувшись там, где ее свалило мое волшебное снадобье. В одной ручке была еще зажата бархатная ленточка, снятая с волос. Ее прянично-коричневое тело с белым негативом коротенького купального трико, отпечатанным на загаре, показывало мне свои бледные молодые сосцы. В розовом свете лампы шелковисто блестел первый пух на толстеньком холмике. Огромный ключ со смуглым ореховым привеском был у меня в кармане. Я бродил по различным залам, озаренный снутри, сумрачный снаружи, ведь лицо вожделения всегда сумрачно. Вожделение никогда не бывает совершенно уверенным, даже и тогда, когда нежная жертва заперта у тебя в крепости, что какой-нибудь дьявол, конкурент или влиятельный божок не норовит отменить приготовленный для тебя праздник. Выражаясь вседневным языком, надо было выпить.